111. Истинно, все сердечное преуспеяние покоится на моральных основаниях. Эти основы претворяют физическую природу и оживляют дух. Конечно, вас могут спросить, как стоит это условие у темных, если иерофанты владеют некоторыми огнями. Правильно понять, что темная моральность покоится на дисциплине страха. Нужно видеть, насколько жестока эта дисциплина. Когда мы очень бережно принимаем во внимание закон кармы и ценим индивидуальность, на той стороне дисгармония и разрушение. И основы поддерживаются тиранией. Конечно, на низших ступенях страх является надежным средством. Так, темный устрашитель появляется как суровый кредитор. Но можно иметь в виду сплоченность темных, аморальных уничтожителей. Часто малоподготовленные воины не хотят знать силу врагов. Но ведь можно пронзить сердце как от груди, так и через спину. Потому умейте изучать приемы врагов. 112. Не только токи, но и зовы пространства нарушают физическое равновесие. Множество тянется к магниту пламенного сердца. Зовут в страдании. И великодушное сердце не может отказать зовущему. Так устремление к магниту может отнимать энергию его. Но это неизбежно, и каждый магнит подлежит этому условию. Конечно, потенциал сердца только возрастает от этих упражнений. Но явление зовов имеет другое важное значение. Ведь пространство пронизывается лучшими устремлениями, и эти лучи плетут светлую сеть мира. Понявшие сеть лучших зовов поймут подвиг отшельничества, которое вовсе не одиночество, но наоборот, служение, открытое страждущим. 113. Человечество ужасается всему так называемому сверхъестественному, забывая, что ничто поверх сущего не может быть сверхъестественным. Потому очень настаиваете, что агни-йога и учение сердца ничего сверхъестественного содержать не могут. Особенно будьте осторожны с молодыми до 30 лет, когда не все центры могут функционировать без вреда сердцу. Необходимо высказывать, насколько наша йога не содержит никакого насильственного колдовства и никогда не будет производителем хаоса. Нужно зажигать молодых подвигом, который преобразит их сущность и незаметно для них самих подготовит сердце для будущего совершенствования. Так нужно как можно проще и радостнее отплывать к острову белому, как иногда зовем наше место. 114. Приобщение к агни-йоге происходит просто, так же, как многие знаменательные опыты и достижения совершались просто. Каждый шаг ценен, когда он непосредственен в своем неуклонном устремлении. Мы проходим столько специальностей только для того, чтобы слить их в сердце, притворение. Кто же не запылает, если костер уже подожжен? Сколько сердец уже готово к будущему воспламенению? 115. Не отрицай, не ужасайся, не удивляйся. Эти условия облегчат соединение феноменальной стороны с обычностью. Конечно, вы на собственном опыте убедились, что феноменальная сторона совершенно естественно вошла в жизнь вашу, нисколько не нарушая производительности труда, но даже увеличивая работоспособность. Это замечание имеет тем большее значение, что принято думать, что усмотрение феноменального в жизни отрывает от производительности. Совершенно наоборот. Явление стремления к беспредельному учит, как велики человеческие возможности. Также много недоразумений вокруг понятия «испытания». Конечно, известно, что даже миры находятся на испытании. Но мозг людей привык к судебному и школьному испытанию, потому он всегда способен представить себе каких-то испытателей, полных уловок и ухищрений, лишь бы осудить несчастного, попавшего в их руки. Между тем, испытателей нет, но есть наблюдатели, Как человек распорядится своими знаниями? Конечно, нужно пенять не на наблюдателей, но на самого себя. 116. Испытания делаются для самого ученика, как вехи пути, которые он замечает, когда переходит в тонкий мир. Так мы учимся для проверок в разных состояниях, потому следует понять сущность производимой работы. Сколько незаметных трудов в физическом мире дают прекрасное следствие в тонком состоянии. Так широко нужно оценивать труды. Часто, казалось бы, отвлеченное производство дает самое конкретное нахождение. И, казалось бы, самое точное исчисление дадут лишь опыт терпения. Явление испытания самое благодетельное и входит в систему древних учений. 117. Нетерпимость есть признак низости духа. В нетерпимости заключаются задатки самых дурных действий. Нет места явлению роста духа, где гнездится нетерпимость. Сердце неограниченно. Значит, какое же скудное сердце должно быть, чтобы лишить себя беспредельности? Нужно искоренять каждый признак, который может вести к идолу нетерпимости. Человечество изобрело разные преграды к восхождению. Темные силы всячески пытаются ограничить эволюцию. Конечно, первым натиском будет действие против иерархии. Слышали все о силе благословения, но по невежеству превратили это благодатное действие в суеверие. Между тем, сила магнита и есть усиление благословением. Много говорят о сотрудничестве, но при каждом созидании нужно утвердить сознание. И что же непосредственнее укрепляет мощь, нежели луч иерархии? Кто поймет сущность труда непрерывного, кто укрепится сосредоточием на иерархии, кто освободится от сложных формул, чтобы перенести в сердце сосредоточие, тот поймет сущность будущего. 118. Утверждаю, что мы служим преображению материи в энергии, и тем никто не может умалить значение человека и его прохождение через низшие слои. Это бытие можно считать послами переодетыми, настолько сущность не отвечает случайной форме жизни. Она может быть прекрасна. Утверждаю устремление к явленному построению храма сердца. Так будем называть осознание сотрудничества. 119. Великий дар открывать ясновидение прикосновением к солнечному сплетению. Этот процесс может совершаться как в физическом теле, так и в тонком, ибо принадлежит к числу процессов неразрушимых. Но для этого нужно владеть сильным магнитом сердца. Так можно при известном развитии творить полезные действия, поднимая дух человечества. Конечно, следствие выражения ясновидения очень различны, но потенциал его приводит организм к среде, которая в разных обстоятельствах ведет человечество к совершенствованию. Недаром дар открытия, ясновидения и яснопонимания принадлежит матери мира. 120. Отложение психической энергии, конечно, совершенно реально, как в царстве животном, так и в царстве растительном. Можно помнить, что уже упомянутое рингсе содержит отложение психической энергии, которая обладает качеством неразрушимости и жизненности.